Глава третья. Если с ней удалось установить контракт, то есть шанс, что получится и приручить при помощи моего свистка, предлагает Рыжий. Возможно, в таком случае она станет безопасной для нас. Он, конечно, действует на животных, но и она не совсем человек. Лорд, позвольте мне попробовать. Я после некоторых сомнений все же киваю. Вариантов немного. Либо так, либо убить на месте. Поэтому я даю Рыжему шанс. Рыжий садится на корточки и дует в свой свисток. Не слышно ни звука, но я знаю, что такие штуки используют для дрессировки собак. Удивительно к месту подходят. Стоит Рыжему начать, как девушка хватается за голову и тихо шипит, оскаливая зубы. Зрители вокруг отшатываются. Передо мной же выскакивает табличка от системы. Вы желаете возобновить рабский договор с игроком Моро? Да? Нет? Несколько помедлив с выбором и прикинув риски, я выбираю «да». Следом новая волна сообщения обрушивается на меня. Поздравляем! Вы прошли испытание. Награда – золотая коробка. Желаете открыть? Конечно, хочу. Во вспышке золотого света мне в руки приземляется ошейник. Такой панковский, с шипами, кожаный. Еще и с каким-то узором. Явно не дешевая поделка, а элитный атрибут для домашних животных. Или не животных. Прочитав описание, я поражаюсь, насколько своевременно порой реагирует система. Имя? Культурный ошейник. Уровень? Уникальный. Описание. Универсальный по своей сути предмет. Подойдет как и для любимой собаки, так и для еще более любимой девушки. Игрок, надевший ошейник, утрачивает контроль над всеми навыками, включая скрытые. Хозяин ошейника способен контролировать доступ игрока к его навыкам, включая скрытые. Кажется, решение нашей проблемы упало нам прямо на голову. Без зазрения совести я подхожу к недовольной Моро и без лишних сомнений застегиваю на ее шейке ошейник. Мгновение, и девушка-волчица кривится от боли, а мне открывается доступ к ее профилю. Имя? Моро. 14 уровень. Сила? 22. Ловкость? 17. Выносливость? 20. Интеллект? 5. Мудрость? 5. Харизма? 6. Класс? Оборотень. Профессии? Следопыт? 4. Охотник? 3. Навыки? Форма волка. Тело приобретает форму оборотня. Выносливость, сила и ловкость увеличиваются на 50%. Ее статус вызывает у меня ряд вопросов, но в то же время становится понятно, как ей удалось превратиться в то чудище, что могло разрывать на части игроков. Нажав на пункт с единственным навыком, я выбираю его блокировку. Новая вспышка боли отражается на лице Моро, но никто ей не сочувствует. Более того, вокруг нее начинают собираться напряженные спартанцы. Они смотрят на девушку, кто со страхом, а кто и с ненавистью. Неизвестность пугает. И даже сейчас, видя перед собой нагую женщину, а не того лютого волчару, игроки не думают забывать недавнюю битву и свои страхи. «Теперь она не опасна», — объявляю я. Обращаюсь при этом больше не к моим приближенным, а к совсем новичкам, которым впервые пришлось вступить в сражение после появления в Спарте. «Ее лучше убить, на всякий случай!» — выкрикивает кто-то из толпы. «А если она снова превратится в это нечто?» — поддерживает его еще один голос. Толпа тихо и неуверенно начинает ворчать. «Вот именно! Жить с нелюдью нам теперь, что ли?» восклицает какая-то женщина с истеричными интонациями. Возмущенный ропот все нарастает, пока я не поднимаю свою ладонь, приказывая всем замолчать. Самым говорливым Руса раздает пару оплеух, приучая смотреть на лорда и слушать его слова, и скоро устанавливается тишина. «Моро останется с нами», — заявляю я. «Она заключила со мной контракт. Она житель Спарты и одна из нас». А самым осторожным я напомню, что многие из тех, кто здесь стоит, недавно убивали моих солдат на стенах Устрицы. Делаю паузу, оглядывая людей, и те опускают глаза. «Так мы же не хотели...» Очень вовремя подает голос кто-то. «Может быть, мне вас тоже надо было перебить?» Поднимаю голос. «На всякий случай». «Не надо, лорд! Мы спартанцы, лорд!» «Не волнуйтесь!» «Я обеспечу все меры безопасности. Раздав звездюлей, я принимаюсь успокаивать жителей. За ней будут постоянно следить. Более того, если мы не хотим повторения всей этой бойни в будущем, то следует сначала узнать возможного противника получше. «Рыжий», — указываю на парня, — «поскольку именно ты предложил оставить Маро в живых, то и отвечать за нее будешь своей головой». «Сделаю все, что в моих силах, лорд», — серьезно кивает мужчина. «Третий», — оборачиваюсь к ординарцу, а теперь уже командиру гвардии. «А ты поставь людей, чтобы присмотрели за ней, чтобы ни одна горячая голова не полезла разбираться. А то голову оторвут, а мы человека потеряем». «Будет сделано», — кивает он. «Что же до остальных?» Обращаюсь вновь к собравшимся. «У вас что, дел больше нет? Мы победили. Михалычу ликвидировать пожар, майору выставить часовых, а остальным быстро всем спать». Рыжий меж тем накидывает свой кожаный плащ на плечи Маро и аккуратно отводит ту в сторону своей избы под конвоем третьего Ируса. Девушка, что характерно, не сопротивляется. Лишь бросает в мою сторону внимательный взгляд. Все тело прям-таки ноет. Мне определенно нужен здоровый восьмичасовой сон. «Лорд, вы же понимаете, какое это достижение?» Пока я шагаю к поместью, рядом пристраивается энергичная Алиса. «Это же первая нечеловеческая раса. По сути, первый контакт. Ее же надо интервьюировать, диагностировать, изучать». «Мой лорд?» Пристраиваясь с другой стороны, Хрюша бросает на научницу такой взгляд, что девушка отваливается от нас, принимаясь изучать созвездия. Несмотря на мечтательность, намек она поняла сразу. «Мой лорд, тебе что, нравятся ролевые игры?» — неожиданно заявляет Хрюша. «Что?» — изумляюсь я. «Ну там ошейники, девочки с ушками и хвостиками». «С чего ты взяла?» «Мало ли». Хрюша напускает на себя загадочности. «Знаешь ведь, как в интернете, на что кликал, то тебе и показывают. Зря, что ли, тебе ошейник в награде выпал?» «Так ты знай, я, если что, не против. Я за любые эксперименты. У меня даже есть...» Про Хрюшину плетку я осведомлен прекрасно, и все намеки на эту тему пресекаю на корню. «Так», — говорю. «Приказ лорда — спать. Утро вечера мудренее». Под ворчливый гомон игроки разбредаются по спарте, кто-то в дома, а кто-то и просто ложится на сваленные у костра шкуры. Еще одно испытание пройдено. Мы победили. Мы живы. Проснувшись утром, я сразу ныряю в дела. Сформированные Михалычем группы уже заканчивают сбор трофеев. Сквидвард и Лола всю ночь осматривали раненых. Пострадавших много. К счастью, волчьи когти и укусы не привели к заражению. Монокль Преображенского не показывает изменений, и мой интерфейс тоже. На всякий случай укушенных после лечения я распоряжаюсь поместить в карантин. Таковых всего 7 человек. Малого и его вновь созданный отряд разведчиков я отправляю за новичками. Гюнтер пешим ходом, без своего кабана, отправляется с ними в качестве проводника и военспеца. Наш совместный бой с оборотнями поменял мое отношение к нему с «неплохой парень, но мутноватый» до «собрата по оружию». Но выдвигать на руководящие должности бывшего кабанятника рано. Пускай походит в подчиненных. Все туши убитых волков стаскивают к складу. Там их разделывают игроки с наибольшим уровнем навыка «охотник», среди них и Хрюша. Я же встречаюсь с Михалычем и майором в зале поместья для отчета. «Итак, майор... Что у нас по потерям за прошедшую ночь?» Облокотившись о спинку кресла, уточняю я. «Во время испытания погибло 12 игроков. 7 из них — новички из барака, и еще 5 из числа метателей», — хмуро докладывает вояка. «Понятно». Киваю. «Таких потерь у Спарты не было никогда. Все же удар оборотней в бараке оказался совершенно неожиданным. Да и будь там подготовленные солдаты, то... А изменилось бы хоть что-то?» «Скорее всего, нет. С другой стороны, мы теперь отчетливо осознаем угрозу подобных созданий, а также их ужасающую силу в замкнутых пространствах. Что, надеюсь, в будущем еще сыграет свою роль. Уж лучше узнать данную информацию сейчас, отделавшись десятком жизней, чем потом сотней, а может и тысячу». «Сколько раненых сейчас у Лолы?» Перевожу я тему. 19 игроков. В основном все отделались легкими ранениями, но есть и та троица из барака, которые сейчас больше походят на мумии, чем на живых людей. Им понадобится 3 дней, чтобы прийти в себя, даже с учетом усилий Сквидварда и Лолы. Морщится от недовольства майор, но я отчасти могу его понять. Как-никак, а это камушек в наш общий огород. «На этом фоне я предлагаю расширить домик знахаря», — берет слово Михалыч. «Я знаю, что этого вопроса не было на повестке, но вчерашняя битва отчетливо показала, что нам не хватает пространства для заботы о пострадавших. А еще перенести его внутрь за стены. Это стратегический объект». «Это верно», — соглашается майор. «Там сейчас настоящий полевой лазарет. Люди просто лежат на шкурах, поскольку изба Лолы доверху набита спартанцами». Я тоже киваю головой. Вот только я не согласен насчет домика знахаря. По сути, это строение предназначается для подготовки зелий, а не для оказания массовой помощи. Нам нужен полноценный лазарет или госпиталь. И это обязательно надо взглянуть в числе подарков, назначаемых системой. И это наталкивает меня еще на одну мысль. Рано идти и получать плюшки от системы. Опыт нападения может подсказать, что нам сейчас нужнее всего. Так что вместо того, чтобы бежать, сломя голову к Стелле, чтобы монетизировать победу, я провожу тщательный разбор полетов. Что у нас насчет урона, который нанесен поселению? Уточняю. Много придется чинить. Во время испытания сгорел тот самый барак, где и были оборотни, а также была повреждена изба по соседству. Один из фаерболов мыши все же прошелся по касательной по крыше, сообщает министр строительства. Хорошо. Думаю, понятно, что их следует разобрать и построить новые. К тому же, чтобы учесть совершенные ошибки и не позволить подобной атаке случиться вновь, будет введена карантинная зона. Для всех новичков без исключения. Продумайте данный момент с другими министрами, что можно сделать на этот счет. Мужчины понятливо кивают. Далее я хочу узнать, как так вышло, что волки сумели без особых затруднений ворваться за стены. Слово берет майор. Выслав фалангистов на проверку периметра Спарты, мы обнаружили три небольших туннеля, которые оказались не слишком заметны. Похоже, что пока одни волки отвлекали стражу, другие рыли подкоп. Рыли они быстро, так что любая осадная машина позавидует. Удивленно добавляет он. Колья зарыты не глубоко, а под ними обычная земля. Если бы там был фундамент или еще что-то... Но это мой просчет. Я даже не предполагал подобного. Да, это твой просчет. Майор даже дергается, как от пощечины, когда я это признаю. Однако, здесь был и мой просчет как лорда Спарты. Нам следует полагаться не исключительно на систему, но и на собственные мозги. Ведь система никогда и не говорила, что противник действует по шаблону. Поэтому, майор, ты ограничишься работой наравне с солдатами по закапыванию туннелей. Также я хочу услышать ваши предложения касательно того, что мы можем сделать, чтобы избежать повторения подобных случаев. Майор согласно качает головой, не скрывая собственного облегчения, когда до него доходит, что списывать его в утиль никто не собирается. Михалыч же снова влезает с инициативой. «Единственным решением сейчас, да и на будущее, мне видится создание рва. Ручей, который вытекает из нашего озера, сейчас идет дальше по оврагу». Выкладывает он свои мысли, приглаживая усы. Если он будет наполнять ров, то это позволит защитить стену дополнительным рубежом обороны, а вместе с тем не даст противнику незаметно подобраться к чистоколу. Майор в ответ тоже кивает. Также мы могли бы возвести вторую стену вокруг посада, тем самым создав еще один рубеж на случай внезапной атаки. Майор разворачивает свою мысль, и я соглашаюсь с ним, вспоминая из курса истории, какими были те самые посады, то есть места, в которых сажали, селили пришлое население за городскими стенами. Тогда я удивлялся нерациональности градостроителей. Как можно строить дома, которые не собираешься защищать? Теперь я осознавал их мудрость. Согласно предложению майора, в посаде не будет расположено ничего ценного из наших мастерских или складов, только жилые постройки и поля. Тогда, в случае атаки извне, можно будет эвакуировать всех жителей за первую стену, а посад вместе с прорвавшимся противником сжечь к чертовой матери. Ров, заполненный водой, как раз позволит нам избежать того, что пламя перекинется на внутреннее кольцо. Да, это отличный план, соглашаюсь. Михалыч, накидай примерное количество ресурсов, что нам потребуется, сроки, а также что и где будет расположено. А майор изложит в деталях, какой он видит структуру новых укреплений, особенно ров и внешней стены. Завтра, после общей планерки, обсудим это снова. Вопросы? Мужчины синхронно качают головами. Чудно. Тогда за работу. Вообще-то, атака волков в какой-то мере пришлась даже кстати, как бы это странно ни звучало. Благодаря этому мы получили шкуры хищников, которые по своим качествам практически во всем превосходили кабаньи, особенно в прочности. Видимо, очередное влияние системы, а именно разница в уровнях. Даже страшно подумать, что будет дальше. А если мы столкнемся, допустим, с енотами 40-го уровня? Они что, будут прочнее брони танка? Как с ними тогда вообще сражаться? Пока что это неочевидные моменты, выяснить которые еще только предстоит. Оценив качество трофеев, я направляюсь к еще одному трофею этого боя. К Маро. Девушка поселилась у Рыжего в избе. Причем, нагло оккупировав его постель, к изумлению последнего, тот продолжал наблюдать за ней, но никаких более агрессивных заскоков он не заметил. Казалось, девушка осознала бесперспективность своих попыток сбежать или выцарапать кому-то глаза, и потому решила просто забить. Да, третий мне уже успел доложить о том, как Маро буянила весь остаток вечера, сначала надеясь сорвать треклятый ошейник, затем откусить ухо у Рыжего, а следом напугать своим рыком одного из двух фалангистов, что я выделил в дополнительное охранение. Разговаривать она отказывалась, ела за троих и вела себя в лачуге Рыжего, который даже жил возле кабанов, как хозяйка. Страшная женщина. Умеет же выселить мужика из собственной избы, находясь в, казалось бы, совершенно беспомощном положении. Но укротитель, самое удивительное, не роптал, а только лишь смеялся, убеждая меня в том, что это нормально. Я и не с таким справлялся. Я трижды был женат. А на фоне моей первой супруги Маро вообще кажется лапочкой. Я еще научу ее манерам. Дайте только недельку-другую, и она у меня тоже заговорит по-людски. Так он мне заявил. Что ж, хозяин-барин. Я решил не давить на него и не торопить с выводами. Для него это уникальная задача. В теории совершенно новый вид. Причем я даже не знал, что и думать на ее счет. Кем Маро являлась на самом деле? Порождение системы, созданное только ради испытания Спарта и нас подобных? Такой же игровой моб, как тушканчики и кабаны? Или другая, человекоподобная раса, также заброшенная на этот сервер после гибели собственной планеты? Тогда здесь должны быть ее сородичи. Скучает ли она? Не придут ли ее косматые братья мстить и освобождать подругу? Или она вовсе жительница Земли с подобными способностями? Не зря же рассказывали все эти истории про оборотней. Не на ровном же месте сочиняли их. Кто ведь знает, какие глухие места на нашей матушке-планете существовали и что за существа там жили? Где вообще проходит та грань между животным и оборотнем, если они являются более развитой формой волков? Можно ли считать Маро человеком, или она всего лишь умный питомец, только чуть превосходящий моего кабана Петра? Столько вопросов и никаких ответов. Может, стоит поискать в магазине репутации еще какую-нибудь брошюрку? Может быть, там найдется интересующая меня информация? Да и самое время провести повышение уровня поселения. Откинув долгий ящик вопросов о теории эволюции, евгенике и прочем, я шагаю к Стелле в центре Спарты. Подходя к ней, я невольно ощущаю, как растет волнение в груди. Новый этап развития. Уже не первобытная стоянка, но нечто большее. Можно даже сказать, что обучение пройдено, и пора вступать во взрослый мир с большими дядями и тетями. Прикоснувшись к Стелле, я наблюдаю, как все поле зрения заполняют сообщения от системы. Поздравляем! Вы достигли численности поселения в 50 игроков. Награда – 5 чертежей из списка обновления. Класс лорда достиг 3-го уровня. Поздравляем! Вы продвигаетесь на новый этап развития. Поселок Полис – 1-й уровень. Заинтересованные поселения получают новость о вашем возвышении. Вавилон приветствует новый столб мира и законности. Афины с настороженностью взирают на ваш стремительный рост. Москва одобрительно косится в вашу сторону. Константинополь, Киото. Ха, а в этот раз заинтересованных поселений оказывается куда как больше. Значит ли это, что Спарта привлекает к себе все больше и больше внимания? Хотелось бы понять. Впрочем, все мои мысли вылетают, когда я читаю следующее сообщение. Поздравляем! Вы достигли этапа поселения «Поселок Полис, 1-й уровень». Магазин репутации проходит обновление – обновление в процессе. 10%, 66%, 99%, обновление завершено. Список наград изменен. Как изменен? Какого хрена изменен? Верните мне немедленно мои 3 чертежа. С этого момента в магазине репутации применяется валюта – единые баллы. Ваши награды пересчитаны в эквивалент единых баллов. Проводится анализ текущей репутации поселка Спарта. Поздравляем, ваш уровень репутационных выплат определен. Вы будете получать каждый день по Е-баллу. Это что, шутка? Ведь шутка же.